Итак, полтора дня назад регулярные войска Оберона подверглись нападению со стороны рабочих одного из здешних заводов. Патруль совершал плановый обход промышленных объектов и совершенно не ожидал, что по нему будет открыт огонь. Никто не знает, откуда рабочие взяли оружие, но это не важно, в конце концов, его можно купить у контрабандистов. Оберон – малозаселенный хабитат, и совершить на него нелегальную посадку не составляет труда. Повстанцы забаррикадировались на заводе, установили по периметру доты с ракетными комплексами и держат оборону. Впрочем, пока против них не принимали решительных мер, так как ждали прибытия нашего корпуса. Теперь мы вместе с регулярными частями осуществим атаку против мятежников. Думаю, Федерация не понесет существенных потерь. Мы прекрасно экипированы и обучены, а рабочие завода – всего лишь. В это время прозвучал пронзительный сигнал сбора. Чертыхнувшись, Макс нажал кнопку отправки, выключил связь и поспешно вышел из комнаты. Изо всех дверей выскакивали солдаты, некоторые одевались на ходу. Макс влился в общий поток и вскоре оказался в огромном зале, освещенном множеством софитов, на алюминиевых рамах, свешивавшихся с потолка. Пол зала покрывала разметка, в соответствии с которой выстроились солдаты. Все не заняло и минуты. Макс оказался в третьем ряду от трибуны, на которую через несколько секунд бодрым шагом поднялся седовласый мужчина в форме полковника. На рукаве виднелась черно-желтая нашивка. Макс знал его, это был Вильям Болтен, командующий мобильной частью номер 9, в которой служил Макс. Именно ему поручили руководить предстоящей операцией. Очевидно, войска собрали на предварительный инструктаж. А может, случилось нечто непредвиденное. Болтен обвел собравшихся взглядом и, опершись о трибуну кулаками, заговорил: «Солдаты, Содружеству вновь угрожает опасность. Мятежники, до сих пор скрывавшие свои истинные лица, взялись за оружие. Ваши товарищи подверглись вероломному нападению. Мы понесли потери. Федеральное правительство гуманно, однако зло во всех его проявлениях должно быть наказано. Вы знаете, что убийство карается высшей мерой – смертью. Я призываю вас выполнить свой долг, встать на защиту человеческой жизни и безопасности Содружества. Мне известно, что здесь только настоящие патриоты, которым не нужно объяснять значение слов «долг» и «честь». Не дрогнув, вы выполните то, к чему вас призывают обязанности воинов и представителей человеческой расы». Полковник сделал паузу, сверля ряды карателей горящим взором. «Сейчас вы получите указания от капитана Стивенса. Затем, обед и отдых, после чего вам предстоит собраться в зале виртуальных тренировок и проработать предстоящую атаку столько раз, сколько понадобится для победы. Желаю вам всем удачи. Служу Федерации». Ладонь Болтена резко взметнулась и замерла, нацелившись кончиками пальцев в висок. «Служу Федерации», — выкрикнул Макс вместе со всеми. Он ощущал дрожь во всем теле. Совсем скоро ему предстояло впервые побывать в деле. Он ждал этого мига не один год, и вот, наконец, свершилось. Он пойдет в атаку под командованием самого полковника Болтена, одного из отцов-карателей. Глава 9. На трибуну поднялся капитан Стивенс. Высокий и коренастый, он встал, широко расставив ноги и положив ладони на трибуну. За его спиной загорелся экран с картой Оберона, вернее, с планом рабочих зон. Красный цвет выделял место на северо-востоке, где произошло возмущение. «Мы выступим завтра», — сказал Стивенс, «и через день прибудем в пункт А. Это жилой комплекс под названием Плезант, 3000 жителей. Вооружение повстанцев составляют лазерные бластеры уранийского образца, видимо, контрабандные, а также станковые мини-пушки в количестве от 7 до 10 штук. Бронетехника отсутствует, о наличии гранат ничего не известно. Мы подойдем к Плезанту и постараемся разведать все на месте. Помните, что наши противники – всего лишь любители. Прежде они, скорее всего, даже не держали в руках оружие. Регулярные войска не предпринимали до сих пор атаки против них, потому что заводы стоят дорого, и есть опасность воспламенения нефти или природного газа. Но мы перекроем вентили здесь и здесь», – Стивенс указал на карту. «Затем выкачаем с завода нефть и газ вот по этим трубам. Этой частью операции займутся лейтенанты Сартов и Гринель с вверенными им людьми. Специалисты уже прибыли и готовы приступить к работе. Вот файлы для вас, господа офицеры», – с этими словами Стивенс выложил на трибуну два мини-репликатора. «Заберете после инструктажа. Теперь о подготовке к операции. Техники составили необходимую программу, так что все подробности узнаете в тренинговом зале. Там нужно быть в 2:30. Выступаем, как я сказал, завтра. Выспитесь и соберите все необходимые вещи, проверьте оружие и скафандры. Мне не нужны неожиданности. Все ясно. Стивенс выдержал недолгую паузу, а затем резко обрубил. Разойтись. Макс вышел из зала в общем потоке. Взглянув на часы, парень обнаружил, что до обеда еще 40 минут. Значит, оставалось время немного отдохнуть после перелета. Направляясь к себе, он подумал, что было бы неплохо поставить какую-нибудь релаксирующую программу. Завтра предстояло опасное дело, и он не хотел, чтобы его возбуждение было замечено сослуживцами и принято за страх. Но, войдя в комнату, Макс первым делом сел за персональный сетевой узел, чтобы написать еще одно письмо, но в этот миг в двери позвонили. Макс раздраженно выругался. Ему сегодня вообще дадут написать в ЖУЛ. Поднявшись, парень нажал кнопку, отпирающую электрический замок. На пороге стоял мясо. Вид у него был озадаченный. «Здорово», — кивнул он, входя. «Чем занят?» «Жду обеда», — ответил Макс, выключая экран компьютера. «Да, было бы неплохо пожрать», — отозвался мясо и плюхнулся в кресло. «Как тебе речь старины Болтына?» «Вполне приличная», — дипломатично сказал Макс. На самом деле это была промывка мозгов, но высказывать свое истинное мнение перед Шабрали он не собирался. «Дерьмо!» Поморщившись, заявил мясо и пожевал толстыми губами. Макс взглянул на него с удивлением. Высказываться в таком ключе о командовании и пропаганде в федеральной армии было не принято. «Слишком много патриотического дерьма», — продолжал мясо, хлопая поросячьими глазками. «И мало дела, тоже мне инструктаж». Он презрительно усмехнулся. «А чего ты ждал?» Макс тоже сел в кресло и налили себе газировки. «Что Болтен станет объяснять, что делать, когда настанет время жать на курок? Было бы неплохо», — кивнул мясо, побарабанив пальцами по подлокотнику. Затем нажал на клавишу, сгреб выскочивший стакан и наполнил его газировкой из встроенного сифона. «Мы с тобой идем завтра в бой впервые», — сказал он, наклоняя голову вперед, отчего вместо поросенка стал вдруг похож на быка. «И я бы предпочел, чтобы кто-нибудь объяснил мне, как не подставиться под лазер и остаться в живых. По-моему, нас этому и учили», — возразил Макс. «Брось». Мясо махнул рукой. «Ты же понимаешь, что в жизни все не так, как в виртуале или на учениях. И этот их тренинговый зал, где мы получим все инструкции, полное дерьмо. Что-то никто, коми тебя не жалуется», — заметил Макс. Он начинал чувствовать раздражение. Какого черта мясо лезет к нему с этими бесполезными разговорами? Чего ему вообще надо? Поболтать, скоротать время, отвлечься от мыслей о предстоящем бое. А может, здоровяк, провокатор. Ходили слухи, что в армии есть такая негласная должность, выявлять слабые элементы, у которых не полностью мозги промыты. «Откуда ты знаешь?» – возразил мясо, тремя глотками осушая свой стакан. «Конечно, тем, кто уже участвовал в боях, беспокоиться особенно не о чем. Они и так знают, как себя вести. Но мы-то зелены, как сопля. Я думаю, лучше всего выполнять приказы», — сказал Макс немного резко. «Больше нам, вроде, ничего не остается». Мясо помолчал, затем опустил стакан в посудомоечный аппарат, мгновенно поглотивший его, и поднялся. «Ты прав, это лучший выход», — сказал он, направляясь к двери. «Ладно, увидимся на обеде». Макс кивнул. «Обязательно». Глава 10. После обеда Макс отправился к себе в комнату, чтобы лечь в постель. По уставу полагался часовой отдых. Боец должен быть полон сил и готов отразить атаку в любой момент. Но едва парень отпер дверь, как услышал по внутренней связи сообщение, предписывающее новобранцам немедленно прибыть к коменданту. «Да что ж такое? Опять 25. Макс быстро выяснил по плану базы, где находится комендатура, и отправился туда. По пути он нагнал мясо. «Слышал сообщение?» — спросил тот, оборачиваясь на ходу. «Конечно. Как думаешь, в чем дело?» «Не имею представления. Наверное, что-нибудь с документами», — предположил мясо. Макс пожал плечами. Дальше они шли молча, пока их не нагнали Артур Маккарти и Борис Немаров. «Черт, ну и далеко же у них тут комендатура», — сказал Маккарти, выплевывая в кулак жвачку. «Здоровая база. Не больше, чем лагерь на Южном Кресте», — возразил мясо. «Не знаю, «Не знаю», — Маккарти с сомнением покачал головой. «Кстати, парни, я слышал, вы перед вылетом сделали татуировки. Это правда?» «Ну, и что?» — подозрительно спросил Мясо. «А то, что наколки у карателей, оказывается, не в чести. Считается, что у солдата есть дела поважнее. С чего ты это взял?» Макс нахмурился. «Один парень рассказал». «Да я не верю», — заявил Мясо. «С какой стати? Во всех армейских частях бьют татухи. Каброны, вон, вообще с ног до ушей в наколках. И это у них считается очень даже круто». Маккарти пожал плечами. «Не знаю, как у легионеров, а каратели картинки не жалуют. Во всяком случае, офицеры. Это 100%. И что теперь делать?» Расстроился Мясо. «Никому не показывайте», — посоветовал Немаров. «Хотя бы первое время». «Ладно», — буркнул Мясо, заметно поскушнев. «Подумаешь, наколка». Пробормотал он едва слышно. Макс всерьез к словам сослуживцев не отнесся. Мало ли что наплетут новобранцам. Могли и пошутить. Очень даже запросто. Через некоторое время все четверо остановились перед пластиковой дверью с табличкой «Комендант». Новобранцы переглянулись. «Давай», — сказал Немаров Максу, и тот, пожав плечами, негромко постучал. «Открыто», — отозвался низкий мужской голос. Мясо толкнул дверь, и каратели по очереди вошли в просторный кабинет, обставленный простой мебелью и дорогой аппаратурой. На стене висели грамоты в рамках и растянутый за углы флаг Федерации. «Новобранцы по вашему приказанию прибыли, сэр», — рявкнул Мясо, и все четверо одновременно вытянулись по стойке смирно. Комендант оказался приземистым человеком лет 50, с гладкой лысиной и небольшими внимательными глазами. На сером кителе виднелся орден Красной Лилии, который давали за особые заслуги. Судя по погонам, комендант имел звание полковника. «Меня зовут Юстас Клауб», — представился он, поднимаясь из-за стола. «Приветствую вас на Абероне. Представьтесь, Нантель Шабрали, сержант 6-го взвоза корпуса карателей», — гаркнул Мясо, глядя прямо перед собой. «Артур Маккарти, младший лейтенант 6-го взвода корпуса карателей». «Макс Агранов, лейтенант 6-го взвода корпуса карателей». «Борис Немаров, старший сержант взвода корпуса карателей». «Очень хорошо», — проговорил Клауб, обводя новобранцев взглядом. «Господа новобранцы, вам пора познакомиться с вашим духовным наставником». Комендант вышел из-за стола и прошелся по комнате, с явным удовольствием разминая ноги. «Для этого я и вызвал вас. Прошу следовать за мной». С этими словами он прошел мимо солдат и отворил дверь. Мэтр Косовский всегда беседует с теми, кто поступает под его попечение, в первый же день прибытия, сказал полковник через минуту, шагая по коридору. Сюда, Клауб остановился перед дверью, к которой было прикреплено изображение обвитой змеей сферы, символа ордена последователей учения. Комендант коротко постучал, и через пару секунд дверь отворилась. Макс увидел высокого худощавого человека в черном костюме, совсем не похожего на мэтра Дюша, плотного старичка, бывшего духовным наставником курсантов военного училища. Прищуренные глаза с неестественно расширенными зрачками ощупали его и перебрались на Маккарти, а затем на Немарова и Мясо. «Входите», — сказал духовный отец, посторонившись. «Благодарю вас, полковник», — добавил он, слегка поклонившись Клаупу. «Ни за что», — равнодушно отозвался тот. «Я вас покидаю», — с этими словами он торопливо пошел назад по коридору. Глядя ему вслед, Макс подумал, зачем было коменданту самому отвлекаться от дел ради четверых новичков, неужели нельзя было отправить кого-нибудь пониже званием, чтобы проводил их сюда. Его мысли прервал духовный отец. Голос у него был низкий, спокойный, мягкий. Прямо как у какого-нибудь священника. «Меня зовут Патрик Косовский», — сказал духовный отец, закрывая за новобранцами дверь. «Садитесь, дети мои», — добавил он, указав на стулья, расставленные в центре комнаты полукругом. «Мы будем время от времени общаться с вами. Надеюсь, все присутствующие искренне следуют учению». «Так точно, мэтр», — ответил за всех Макс. «Все равно иного ответа от них и не ждали». «Я рад», — кивнул Косовский. Он, конечно, тоже понимал, что его вопрос — лишь проформа, и никто не станет говорить, что учение не принимает. «Тем легче нам будет найти общий язык. Думаю, вы не совсем хорошо представляете, в чем заключаются мои здешние обязанности». Он обвел комнату неопределенным жестом и сдержанно улыбнулся. «Боюсь, что нет, мэтр», — отозвался Макс, чувствуя, что его товарищи предпочитают отмалчиваться, а духовный отец ждет ответа. Это понятно. В училище вы находились под опекой. Косовский вопросительно поднял брови. Дюша, подсказал Макс. Да, Дюша. И уважаемый мэтр, я полагаю, научил вас с основным понятием учения. Так точно, мэтр Косовский, ответил на этот раз Неморов. Наверное, почувствовал себя глупо. И правильно, нельзя же все время молчать, словно воды в рот набравши. Мы прошли первые три книги учения. Прекрасно. Духовный отец улыбнулся и слегка покачал головой. Это основы. Но теперь вам предстоит овладеть знанием в полном объеме. И этому научу вас я, поскольку имею звание провидца и целителя первой степени. Макс едва не присвистнул. Оказывается, перед ними сидел один из 42 человек, удостоившихся высшего звания ордена последователей учения, единственного религиозно-эзотерического течения, официально состоящего на службе федерального правительства. «Предлагаю провести ознакомительный сеанс», — сказал Косовский, кладя ладони на подлокотники. «Есть возражения?» «Никак нет», — хором ответили солдаты. «Разумеется, у них не было возможности отказаться. Просто мэтр старался быть вежливым, только и всего». Косовский похлопал ладонями по подлокотникам, показывая пример, и новобранцы заняли такое же положение. Все пятеро замерли. «Для вас это должно быть привычной процедурой», — проговорил мэтр. «Закройте глаза». «Хорошо. Теперь введите себя в транс первой ступени. Освободите сознание и впустите меня. Я не сделаю вам дурного». Глава 11. По мере того, как Макс при помощи специальной дыхательной практики погружал себя в легкий транс, голос мэтра звучал все тише. Но, отдаляясь, он проникал в подсознание, и вот уже казалось, что он и Макс стали одним целым. От голоса не хотелось иметь тайн. Появлялось желание поделиться с ним сокровенными мечтами и страхами. Макс знал, что этому чувству не нужно сопротивляться. Чем быстрее ему поддашься и сольешься с духовным отцом, тем продуктивней будет сеанс. Но у него возникло ощущение, будто чужое существо рыскает по его подсознанию, и он постарался расслабиться. Несмотря на все старания и многолетнюю практику, Максу так и не удалось добиться того, чтобы отключать защитные барьеры сразу и без усилий. Всегда это требовало определенного напряжения воли. И все же, в конце концов, он впустил духовного отца, и тот исследовал его. Сеанс длился около 15 минут, но находившимся в трансе казалось, что прошел не один час. Когда негласный приказ мэтра Косовский заставил их прийти в себя и открыть глаза, Макс огляделся, хотя знал, что комната никуда не делась и все в ней осталось по-прежнему. «Я очень доволен», — объявил духовный отец, потирая кончиками пальцев переносицу. «Господа, вы хорошо учились. Благодарите мэтра Дюша», он последовательно обвел глазами всех присутствовавших. На пару мгновений мэтр умолк, затем повернулся к Максу и сказал, пристально глядя тому в глаза: «Вам нужно больше заниматься, лейтенант, у вас неплохие данные. Их не мешало бы развить, так что через 3 дня я жду вас на новый сеанс. Остальные придут ко мне в пятницу в это же время. И вы, разумеется, тоже», добавил он, обращаясь к Максу. «Дополнительные занятия не освобождают вас от основных». Остальные взглянули на товарища с нескрываемой завистью. «Еще бы!» — его отметил адепт такого уровня. Макс же был удивлен. Прежде он в себе ничего особенного не замечал. Впрочем, может, мэтр Косовский имел в виду совсем другое. Например, что Макс хуже других, и ему не помешает подтянуться. А его слова – просто дань вежливости. Но нет, духовный отец не стал бы тратить силы и время на отстающего. Все знали, что адепты ищут тех, кто может добиться большего, чем другие. Через 3 дня. Это если его не убьют завтра. Макс вдруг представил, что сегодня его последний день. Ведь такое может случиться. Хотя и крайне маловероятно. Да, почти невозможно. Не зря же им сказали, что восставшие, всего лишь кучка профанов, едва разобравшихся, как обращаться с оружием. Конечно, он придет к мэтру через 3 дня на дополнительное занятие. Без проблем. Надо свести татуировку, проговорил Мясо, когда они с Максом, расставшись с Неморовым и Маккарти, возвращались в свое крыло. Тогда точно все узнают, что ты ее делал, заметил Макс равнодушно. Его мысли сейчас занимали только слова Косовски, но никак не наколка. Ну и пусть, отозвался Мясо, останавливаясь перед своей дверью. «Мне сюда». «Ладно, увидимся на тренировке», — сказал Макс, кивнув. Но здоровяк не торопился зайти к себе. «Как думаешь, что нужно от тебя наставнику?» — спросил он. Макс пожал плечами. «Не имею представления». «Ладно, счастливо». Мясо отпер дверь ключ-картой и скрылся в комнате. Максу показалось, что товарищ хотел сказать что-то еще, не передумал. «Интересно, что?» Парень пошел дальше. Постепенно его мысли отвлеклись от Косовски. «В принципе, если насчет татух правда, то мясо прав. Лучше свести татуировку. Но не сейчас и не на базе, а потом, когда получит увольнительную. Сейчас явно намечались дела поважней». Добравшись до своего номера, Макс повалился на постель. Он чувствовал усталость после сеанса. Вернее, небольшую опустошенность. Ну, и чувство, будто в твоей башке побывал посторонний, тоже приятным не назовешь. Взглянув на часы, парень обнаружил, что до тренировки осталось около 30 минут. Вполне достаточно, чтобы немного отдохнуть. Закрыв глаза, Макс при помощи несложной медитации заставил себя заснуть. Глава 12. Танки походили на гигантских серых черепах. Широкие и приземистые, они легко катились по каменистой равнине, окутанные клубами пыли. Макс сидел в одной из башен, защищенной бронированным стеклом и титановой сеткой. Перед его глазами подпрыгивал черный резиновый окуляр с цифровой паутинкой оптического прицела. Красная кнопка на гашетке казалась раскаленной, хотя он еще даже не притрагивался к ней. Было очень жарко, и Макс поминутно вытирал катившийся из-под шлема пот. Можно было опустить забрало и включить кондиционер, но Макс не хотел закупориваться раньше времени. Вот когда впереди покажется враг, и в шлемофоне раздастся команда полной боевой готовности, тогда другое дело. Бледно-зеленое небо с плывущим по нему огромным розовым солнцем казалось очень низким и каким-то густым, похожим на кисель. Макс откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза, перед которыми тотчас же заплясали цветные пятна. По виску потекла очередная струйка пота, и Макс смахнул ее, не поднимая век. Было немного странно ехать вот так, почти беспечно, туда, где тебя поджидала опасность. Пусть она считалась незначительной, и у повстанцев почти не было шансов причинить карателям серьезный ущерб, но ведь случиться могло всякое. Неожиданное прямое попадание, ловко замаскированная мина, неизвестно откуда взявшаяся ракета, угодившая прямо в твою турель. И все же Макс оставался почти спокоен. Он чувствовал возбуждение, но не страх. Почему-то парень не сомневался, что выйдет из боя невредимым. В шлемофоне раздался щелчок, и голос Стивенса прохрипел: «Готовность 30 секунд, цель прямо по курсу». «Собрались, говнюки». Взглянув на экран бортового компьютера, Макс увидел постепенно выраставший на горизонте силуэт завода. Плизан представлял собой несколько полусфер из композитного пенобетона, покрытых солнечными батареями и обнесенных высокой каменной стеной. Никаких специальных укреплений не имелось, поскольку завод не считался военным объектом. Макс вытер лицо перчаткой и прильнул к окуляру, который, автоматически среагировав на сетчатку, очистился от помех и показал четкое изображение Плизанта. Три зеленых квадрата несколько раз поочередно сложились в красные, предложив Максу несколько целей. Макс услышал, как щелкнули генераторы, и с низким гудением включились защитные поля. Значит, танки вот-вот войдут в зону досягаемости для орудий повстанцев. И тогда начнется рубилово. О, должно быть жарко, по крайней мере, тем, кто окопался на заводе. 7. Стивенс, похоже, изнывал от жары не меньше других. Вы берете на себя 4-й восточный корпус. 5 пристрелочных ударов, затем прицельный огонь. Как поняли? Макс прокашлялся и ответил, стараясь, чтобы голос звучал как можно бодрее. Говорит 7-й, вас понял. Через некоторое время капитан провозгласил: полная боевая готовность. Начинаю отсчет. Стрелять по моей команде. Это означало, что он раздал все указания и распределил цели. Макс поднял руку к шлему и нажал кнопку возле шеи. Тотчас опустилось бронированное забрало, и включились тактические системы скафандра. Теперь Макс был подключен к командному центру и мог получать необходимую информацию о ходе операции непосредственно из штабного терминала. Парень положил руку на гашетку, поглаживая большим пальцем круглую красную кнопку. Внутри у него все замерло, и он почти с трепетом слушал голос Стивенса, эхом отдававшийся в ушах. 8, 7, 6, 5. Впереди отчетливо виднелась стена завода, за которой серели покрытые фермами и солнечными панелями купола. 4, 3, 2, 1. Огонь. Красные квадраты очертили сверкающую в розовых лучах полусферу, и Макс надавил на кнопку. Сноп лазера вырвался из пушек турели и устремился к плезанту, теперь уже высевшемуся не больше, чем в 700 метрах. Одновременно ударили орудия других танков. Оранжевые и белые искры на мгновение скрыли от карателей завод. Во все стороны брызнули осколки солнечных батарей и белого пористого камня. Ажурные фермы мгновенно плавились, сворачиваясь и тая, словно брошенная в костер резина. «Если они не струсили, то скоро ответит», — предупредил Стивенс. «Помните, чем быстрее мы с ними разделаемся, тем скорее вернемся на базу. Надеюсь, никому не охота торчать лишние часы на этой жаре». Макс сделал второй, затем третий выстрелы, с удовлетворением пронаблюдав, как от стен отлетели бесформенные куски камня. Танк тем временем приблизился к ограждению, и повстанцы начали обстреливать нападавших. Кроме мелкокалиберных бластеров, у них имелись несколько станковых ракетных комплексов, установленных в гнездах, сложенных из бронеблоков. Так себе защита, но все же. Макс переключил режим стрельбы на прерывистый трехсекундный луч и снова нажал на гашетку, вспарывая поверхность сферы лазером. Двор завода вместе со всеми, кто там находился, при этом должно было накрыть градом обломков. 7. Уничтожь правый ракетный комплекс, велел Стивенс. В эту секунду справа от Макса раздался взрыв. Резко повернув голову, парень увидел, как ближайший танк вздрогнул и развернулся боком. Из-под гусеницы валил густой черный дым. Видимо, рабочие заминировали территорию перед заводом. Танк дернулся вперед, взрыл траками песок и покатил дальше, бронированное днище выдержало. Макс думал, что пилот его машины после случившегося заглушит мотор, но тот только сбавил ход. Наверное, будет высматривать мины через наружные камеры. Способ не слишком надежный, но лучше, чем слепо переть вперед вообще на авось. 7, как понял, крикнул Стивенс. Вас понял хорошо, ответил Макс, наводя орудие на одно из гнезд, извергавшее синеватое пламя. Почему не открываешь огонь? Прицеливаюсь, отозвался Макс и надавил на гашетку. Белый луч ударил в бронеблоки и рассыпался дождем искр. Макс тотчас переместил прицел на миллиметр вверх и выстрелил снова. На этот раз лазер угодил в орудие и расплавил ракетный комплекс, заодно уничтожив и расчет. «Хорошо», — похвалил Стивенс, — «но не расслабляться. Продолжать обстрел», — голос у него был спокойным и уверенным. «Видимо, дела шли хорошо». Глава 13. Где-то снова прогремел взрыв. Наверное, еще один танк нарвался на мину или поймал выстрел неприятельского РК. Теперь каратели ехали вдоль ограды, выискивая бреши и бойницы, чтобы прицельным огнем уничтожать живой состав противника. И тот таял буквально на глазах. В прицел можно было разглядеть лица умиравших под шквальным огнем повстанцев. Пропаганда утверждала, что они сами выбрали свою судьбу, и никто, кроме них, не несет ответственность за их смерть. Федерация сплотила человечество, создав силу, с которой пришлось бы считаться любой иной расе, если бы такая сыскалась в космосе, а внутренний раз приставит под угрозу военную мощь. Макс мог бы повторить эти штампы, чтобы оправдать убийства, которые совершал, но он знал, что этот номер не пройдет. Его совесть не приняла бы подобного. Гибли люди, и происходило это по его вине. Конечно, у них имелся выбор, остаться лояльными или устроить бунт, но это ничего не меняло. Макс убивал. Он не мог не стрелять, это был его долг, его работа. А самое главное, его билет в космос, шанс оказаться подальше от Земли. Макс понимал, что его ждет, когда поступал в военное училище, тем более, когда подавал рапорт о зачислении в карательный корпус. Кроме того, он знал, что делает, в целом, нужное и важное дело. Несмотря ни на что, мир был важен для такого огромного государства, как Федерация. Конечно, на самом деле мятежи уранийцев и возмущения на некоторых других планетах и спутниках были не более, чем комариными укусами для огромной и могущественной политической системы, которой являлось Содружество, но Макс понимал, если снисходительно отнестись к одному восстанию, за ним последуют другие, и все закончится военным конфликтом межпланетного масштаба, как это уже не раз случалось в прошлом. Мелкие и на первый взгляд незначительные распри могли со временем разъесть Содружество подобно ржавчине. Поэтому Макс понимал, почему правительство так болезненно реагирует на каждую попытку бунта. Конечно, у Содружества имелось много недостатков, и Макс испытал большинство из них на себе. Социальное неравенство, доходящее до элитарности, подмена духовной пищи техническим прогрессом, не сбавляющим обороты, отсутствие внимания к морали и так далее. Но федеральное правительство почти искоренило насилие на бытовом уровне, преступность практически исчезла, оставшись лишь в трущобах городов-мегаполисов, где полиция была просто не в состоянии держать банды в узде. А ведь еще каких-то 3 столетия назад люди вели междоусобные войны, едва не уничтожившие человечество. Содружество искоренило ненависть людей друг к другу. Некоторые направили ее на федеральное правительство, но уровень бытовой агрессии был низок, как никогда в истории цивилизации. К тому же испарились расизм, апартеид, геноцид. Люди стали единым целым. Никто больше не обращал внимания на цвет кожи, волос или глаз. ДНК перемешались, языки изменились в результате постоянного взаимопроникновения, культуры практически слились. Что же касается возможного нападения иной расы, в существовании которой Макс не верил, то поддержание веры в него служило одним из тех орудий, при помощи которых федералы поддерживали единство человечества. Угрожая ему внешним врагом, пусть даже мифическим, правительство заставляло забыть мелкие распри. Под этим же предлогом оно расправлялось с повстанцами, никак не желавшими смириться со своей зависимостью от Содружества. Сам Макс не верил в существование ксенов, как их называли вот уже много веков. Конечно, он знал, что ученые обнаружили и исследовали многие артефакты и явления, доказывавшие, как утверждали официальные средства массовой информации, присутствие в космосе инопланетян. Но Макс предпочитал верить в то, что повидал сам, а к сообщениям федеральных СМИ вообще относился с опаской. И все же он был лоялен Содружеству, потому что оно дало ему возможность покинуть Землю и стать тем, кем он хотел быть. Но, нажимая на гашетку, обливаясь потом от напряжения и смаргивая катившиеся по лицу соленые капли, Макс думал совсем не об этом, и даже не о том, что отнимает чужие жизни. И он не подбирал своим действия оправдания, не говорил себе, что его, мол, тоже пытаются убить. Было просто не до этого. Броня танка раскалилась от солнца, стрельбы и высокой скорости, фильтры, вынужденные бороться с поднявшимся из-под гусениц песком, не справлялись с подачей воздуха в кондиционеры, и в скафандре становилось жарковато. И все же было жизненно важно сохранять концентрацию и ясность мышления. Ведь он, не просто исполнитель приказов, а каратель, солдат элитного подразделения, а значит, тактическая единица, ведущая бой с противником, применяя достижения военной науки. Макс прошелся очередью по невысокому бастиону, вспарывая набитые кварцевым песком мешки, из которых мгновенно потекло стекло, затем переключил гашетку на многоствольный пулемет и разметал нехитрое укрепление. Иногда и архаичное пулевое оружие было весьма эффективно. Справа и слева в небо поднимались черные с багровыми прожилками грибы взрывов. Остальные штурмовики уже пустили в ход тяжелую артиллерию. Судя по всему, командование было готово уничтожить завод, лишь бы подавить мятеж. Такое решение не удивило бы Макса. Восстания расценивались как преступление против человечества, ведь они нарушали цельность Федерации и, следовательно, ослабляли ее оборонные силы. И даже при всем стремлении сохранить завод первостепенной задачей оставалась победа. Макс понимал, что Плезант обречен, и от этого неожиданно для себя чувствовал упоение и азарт. Попадавшие в прицел визора фигурки казались мишенями, для большей трудности разработанными подвижными и разумными. И в то же время он знал, что убивает живых людей, сеет смерть, от которой нет спасения. Перед боем Макс думал о том, что ему предстоит, и как он справится с необходимостью убивать. Он был готов к этому, но ему казалось, что все равно будет трудно заставить себя нажать на гашетку, если в прицеле окажется не мишень, а живой человек. Но теперь он чувствовал, что действительность и виртуальная реальность тренировочного тренажера смешались, словно границы между ними стерлись. Ему было трудно поверить, что те, кого он убивал, действительно живые люди. Во-первых, они находились далеко, во-вторых, их было слишком много. Из-за этого Макс не думал о них, как о личностях, их лица не отпечатывались в его памяти. И он раз за разом наводил прицел и нажимал на гашетку, почти с удовлетворением наблюдая за тем, как лазер выкашивает противника из укрытий. Возле правой гусеницы взорвался снаряд, похоже, повстанцы пустили в ход дивизионную пушку. Сверкающий ливень кварцевой пыли накрыл танк, и машина продолжала ползти, точно засахаренная. Макс даже мог разглядеть прозрачную пыльцу на полусфере защитного поля. «Сейчас пойдет пехота», — сообщил Стивенс. «Обеспечить огневую поддержку на квадратах 3, 5 и 7. Задание понял», — отозвался Макс. Быстро наметив три цели для одновременной стрельбы, парень запрограммировал орудие на самостоятельную наводку. Теперь компьютеру придется настраиваться автоматически, ведь танки будут продолжать двигаться, чтобы не стать легкой мишенью для полевых орудий повстанцев. Отряд карателей ударил в указанные квадраты, выворачивая из земли тонны бетона, сети металлических каркасов и бурый град кирпичных осколков. На какое-то время все заволокло черным дымом. Макс обернулся, чтобы посмотреть на прорыв. Глава 14. У горизонта появились бронетранспортеры на широких гусеницах, похожие на большие, унылого серого цвета приземистые автобусы. Они везли штурмовиков, закованных в глухие бронированные скафандры, якобы выдерживавшие до 5 попаданий лазерной винтовки. Стандартный, конечно, на практике 3-4 прямых попадания, скорее всего, прикончит штурмовика, но пехотинцы знают свое дело и не подставляются зря под выстрелы. Помимо лазеров и, конечно, пулевого оружия, бронескафы защищали от всех видов жестких излучений. Это имело немаловажное значение, поскольку десантникам часто приходилось вести бой на тех участках планет, которые не были терраформированы и не имели атмосферы. Кроме того, люди еще помнили жуткие войны 22 века, когда армии поливали друг друга радиацией, превращая солдат в живых мертвецов, мучительно умиравших в госпиталях от лучевой болезни. Конечно, использование подобного оружия давно было запрещено, но ведь мятежникам закон не писан и с этим приходилось считаться. Впрочем, случая, чтобы повстанцы применили излучатели, не было, видимо, понимали, что против бронескафов это бессмысленно. Танк Макса обстрелял образовавшуюся брешь, затем выпустил по 4 ракеты большой взрывной волны, чтобы очистить местность от повстанцев и самонаводящихся орудий на случай, если в Плезанте таковые были. Бронетранспортеры быстро приближались, поднимая тучи песка и пыли. Они, как и танки, не могли преодолеть завалы, поэтому остановились метрах в 10 от руин передних заграждений. Черно-желтые фигурки выпрыгивали из них и в боевом порядке приближались к бреши. Со стороны казалось, будто десятки ос атакуют неведомого врага.